Глава первая. Я проснулся утром в прекрасном расположении духа. Прошлёпал на кухню, чтобы сделать себе кофе. Весь дом ещё спал. Любил я эти утренние моменты, когда даже любопытный затупок не в силах продрать глаза даже за все яблоки мира. Налив себе кофе, добавил туда молока и отхлебнул ароматный напиток. Шнырька пока не докладывал ни о чём необычном, и я вышел на улицу, закутавшись в длинный махровый халат. Уселся на плетёный стул и закинул ноги на низкий столик. Из тени, прямо передо мной, вдруг возник вполне себе приличный мужчина. Правда, одет он был как колхозник или садовод. Длинный брезентовый плащ, высокие охотничьи сапоги, шапка-ушанка, которую он снял, обнажив лысый череп. Он просто проявился без каких-либо агрессивных намерений. Стоял и молча смотрел на меня. А я смотрел на него. Правда, уже стоя на ногах и напитав доспех по самое не хочу. «Ну и что тебе надо?» — без улыбки я спросил у него. Улыбаться мне в кои-то веки не хотелось. Передо мной действительно стоял очень сильный противник. Чтобы победить его, придётся очень постараться. «Тебе честно или соврать?» — по птичьи наклонил на бок голову странный человек. «Да мне всё равно», — всё-таки решил усмехнуться я. «Это риторический вопрос. Я примерно предполагаю, зачем ты здесь». «Ну, я тогда попробую тебя удивить», — улыбнулся пришелец, обнажив в улыбке клыки. «Я пришёл поздороваться и засвидетельствовать своё почтение великому охотнику». «То есть всё-таки решил соврать?» — хмыкнул я. «Совсем нет», — яростно затряс головой мужчина. Его большая голова на тонкой шее, казалось, сейчас вот-вот отвалится. Ну, так могло бы показаться какому-нибудь другому неосведомлённому человеку. Я же точно знал, чтобы перерубить эту шею, одного металла будет недостаточно. Я и вправду пришёл поздороваться. Вот только у меня возник один вопрос. Ну? Откуда взялся охотник в этом мире? Я хмыкнул. Так меня старый маг послал доделать то, что не удалось ему. Как сейчас помню его расстроенный вид и слова «Шустрый, зараза, попался». Древний вампир сделал два шага назад и неуверенно улыбнулся. «Ты же сейчас шутишь, да?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Это ты мне скажи. Награда за твою голову была не кислой. А ты же знаешь, что мы, охотники, преследуем дичь до конца». «Но в этом мире за мою голову тебе никто не заплатит», — возмутился вампир. «Вот это меня и останавливает», — глубоко вздохнул я, вспомнив размер награды, предложенной за эту лысую голову. «Да за неё по местным меркам можно было весь Иркутск купить». «И ещё я чувствую, что ты давно не пил человеческой крови». «Очень давно», — покачал я головой. «Встал на путь перевоспитания?» «Мне никогда не нравилось быть тем, кем я был», — нахмурился вампир. «Ты же знаешь, в нашем ордене порядки суровые». «Конечно, я это очень хорошо помню», — улыбнулся я. «Кстати, после твоего исчезновения разъярённый маг вырезал ваше проклятое гнездо под ноль. Ни одного упыря больше не осталось». «Это...» «На удивление, хорошая новость», — задумчиво проговорил вампир. «Думаешь вернуться назад?» — хмыкнул я. «А вот этого я тебе не советую. Незаконченных контрактов для охотников не бывает. А зная мака, он всё ещё коптит небо где-то далеко и, конечно же, помнит о твоей шустрой заднице». «Спасибо за предупреждение», — абсолютно серьёзно кивнул, а затем почесал голову лысый вампир. «Пожалуйста», — хмыкнул я. «Ну так что, будешь ты меня убивать или нет?» «Я думаю, как-нибудь обойдусь», — неуверенно ухмыльнулся вампир и тяжело вздохнул. «Вот только теперь непонятно, сколько ждать, чтобы отдать этому человеческому ублюдку свой долг». «А у меня есть для тебя хорошая новость», — хмыкнул я. «Отдавать долг уже никому не надо. Король мёртв». Вампир нахмурился и внимательно на меня посмотрел. «И почему я не удивлён?» «В общем, так», — звонко хлопнул я в ладоши. «Возвращайся в дыру, из которой ты вылез, и не показывайся мне на глаза. Если я узнаю, что в округе кто-то начал пить людскую кровь, а я об этом непременно узнаю, мы с тобой встретимся ещё раз. И да, в следующий раз мне будет похрен на награду, которую я не получу. Вселенная огромна. Глядишь, когда-нибудь мне вручат эту награду». На всякий случай я позвал Шнырьку, который тут же проявился, уселся на моё плечо и очень артистично вдохнул ноздрями воздух. «Да-да, я больше вас не потревожу, гранд-магистр», — глубоко поклонился вампир и с таким же глубоким ужасом тут же исчез. Про Шнырьку знали в том мире много. Он там был сильнее, я бы сказал, гораздо сильнее. Он мог найти любого. Я наконец-то выдохнул и с трудом разжал напряженные пальцы. Стрёмная вышла ситуация. Гонору и пафосу во мне осталось с прошлой жизни до хрена, а вот сил в нынешнем теле слишком мало. Реши эта тварь на меня напасть, сам бы я не справился. Я расслабился, в том числе и внутренне, отпустив обратно в свой океан душ несколько чрезвычайно сильных тварей, которых я уже хотел призвать для того, чтобы они помогли мне справиться с этим пришельцем. Хорошо все, что хорошо кончается. После этой битвы здесь была бы выжженная пустыня. Иркутская область. Загородное поместье. Адрес отсутствует. Высший вампир седьмого мира третьего гнезда проклятых служителей тьмы судорожно собирал свои вещи. Такого ужаса он не испытывал уже очень давно. В последний раз это было как раз 40 земных лет назад, когда гонимый, как презренная дичь, без отдыха и продыху, в течение недели он в последний момент, израненный и почти побежденный, смог уйти из того мира, используя кровь изначальной, редчайший артефакт, который он взял без спроса. Этим он отрубил себе дорогу на возвращение назад, ведь свои же убивали из-за меньшей проступки. Выпив половину мензурки тягучей крови великой темной богини, его вышвырнуло в этот вполне себе милый мир. Тогда еще рядовой бандит Ваня нашел его и скормил 20 человек для восполнения его сил, после чего заключил контракт, что вампир будет обязан убить 3 людей по его выбору. Сам вампир думал, что он освободится очень быстро, зная нетерпеливость людишек с их коротким веком. Но король выделялся на фоне всех остальных и выбирал своих жертв очень тщательно. В первые 2 года был убит главарь шайки, у которого король был на побегушках. Второй раз, через целых 10 лет, был убит глава конкурирующей банды, после чего король стал главным криминальным авторитетом в области. Третьего заказа пришлось ждать почти 40 лет. Этот заказ оказался для заказчика фатальным. В этом мире ему нравилось, сильно нравилось. Здесь были хорошие сериалы, у него было свое уютное местечко, и даже человеческую кровь он перестал пить, имея в собственном курятнике несколько разновидностей домашней птицы, кровь каждой из которых отличалась как марки хорошего вина. Но охотник в этом мире? Во время разговора с этим молодым парнем вампир не смог идентифицировать, кем он был конкретно, но он почувствовал его силу и безошибочно узнал его ранг. Гранд-магистров среди охотников можно было по пальцам пересчитать. Один из таких чуть не убил его в прошлой жизни. Этот парень тоже был там. Оставалось только гадать. Вампир задумался на секунду, аккуратно пакуя свои хрустальные бокалы. Он был настолько в ужасе от встречи с охотником, что у него напрочь отключилось критическое мышление. Сейчас он вспомнил, что видел перед собой юнца, в глубине души которого был лишь отголосок великого охотника, и вампир мог бы попробовать с ним справиться. Но потом он вспомнил улыбающегося шнарка на плече у этого паренька и вспомнил имя этого охотника. От этого воспоминания и так холодная кровь древнего упыря похолодела еще сильнее, а давно мертвое сердце от страха внезапно выдало пару ударов. «Нахрен!» — сказал он вслух, мотая головой и отгоняя от себя дурные мысли, продолжая упаковывать чемоданы. «Жопу этот мир! В жопу охотников!» Он провел рукой, иллюзия растворилась, обнажив нишу в стене, в которой лежала наполовину пустая мензурка. Он повесил на спину большой рюкзак, схватил в руки чемодан и залпом опустошил мензурку. Это было не обязательно говорить вслух, но он все-таки сказал: «О, великая темная богиня, отправь меня в мир, где нет охотников!» Хлопок. И древнее существо растворилось вместе с чемоданами. В пустом доме раздался тихий женский смех. Кажется, эта девушка или женщина смеялась над какой-то очень хорошей шуткой.